Достоевский. Да не расстилался перед силой ниц, хотел, чтобы она человечными свойствами обогатилась. А теперь не ищем разве проток к добру, зная, что найти его не просто в сплошном зле. Как без надежды на лучшее, как без ожидания перемен. Но, напяливая маску на личину свою, знаем, что рискуем чистотой и первородностью личности, ибо сознаем, что двоемыслие губительно. Край чувствуем. Ну а ежели художник не просто на колени перед властью, а сам стремится стать ею, не той, которая дается над людьми, талантом, Богом, а той над человеком, какая была у Ленина и какая есть теперь у Сталина и у него, у Горького. Не власть, как и талант от Бога, а просто государственная власть. Глава 26. Осень 1933-го. Париж. Тихие улочки Пасси, парижское замоскворечье. В глухом тупике среди старинных особняков по-чужому вклинилось большое многоэтажное здание новейшей архитектуры. Внутри ковры, резины обитые ступени лестниц, бесшумная походка сестер и врачей, полусанаторий, полуклиника, полугостиница на парижский лад. Дежурная сестра вводит Кольцова в просторную светлую комнату, где в низком, с массивными дубовыми подлокотниками кресле дремлет худой, истощенный болезнью человек. Голова запрокинута далеко назад, впалые желтые щеки, седой клок бороды, тусклый стеклянный блеск пенсне. Ворот мягкой домашней куртки широко распахнут, иначе, наверное, трудно дышать. Руки далеко высунулись из рукавов, длинные пальцы покоятся на подлокотниках. Ноги, на них лучше не смотреть, белые, лимфатические, мертвенно-неподвижные. Только что от месье ушел последний посетитель, художник. Служебным, без эмоций, полушепотом поясняет сестра. А всего с утра 5 человек, и с каждым разговоры, которые больному вредны. Лечащий врач намерен строго ограничить визиты. Если бы вы не были соотечественником, мы бы сегодня вас не пустили. Голова больного резко поднялась, и бородка Дон Кихота озорно нацелилась на дежурную сестру. «Не пустить этого человека, мадемуазель? О, вы, французы, даже представить себе не можете, какие бывают советские журналисты. Вы его выпроваживаете в дверь, он же входит в окно. Закройте и окно, он проникнет в замочную скважину. Не так ли, дорогой Михаил Ефимович? Ну, присаживайтесь и выкладывайте все новости из дома. Вы недавно из Москвы, а на меня не обращайте внимания, я вполне здоров. Это все они, доктора, со своими строгостями». Итак, перво-наперво, что в литературе? Когда писательский съезд? Стол завален книгами, папками с газетными вырезками и рукописями, даже на стуле рядом исписанные листки. «Как видите, тороплюсь, пытаюсь и здесь, в палате, работать», — произнес Луначарский. «Как вы знаете, я пересидел на административной работе, а всегда мечтал лишь о писательстве». Теперь и приходится наверстывать. Но вы рассказывайте, рассказывайте, Михаил Ефимович. Я, знаете, и слушаю, и сам в это время говорю, так что хотя и в нездоровом теле, но здоровый дух, не так ли? Что правда, то правда, улыбаясь, подумал Кольцов. Сам он был сгусток энергии и неутомимости, но когда-то Анатолий Васильевич мог его и перещеголять. На митингах, диспутах, в любых аудиториях, от студенческой до рабочей, был способен выступать часами и говорить на любую тему, не страшась никаких самых острых с подвохом и ехицей вопросов. И каждый раз речь была как шедевр, как законченное литературное произведение. Кажется, впервые Кольцов услыхал его в декабре 17-го. Исполнилось всего лишь 30 дней советской власти — и Луначарский выступал по этому поводу у себя в наркомпросе в здании бывшего Министерства просвещения, что располагалось у Чернышева моста. Кроме сослуживцев, зал заполнили солдаты, матросы, обыватели с ближайших улиц. «Что такое отдельные дни даже в мироздании?» — начал он тогда свою речь, и необычностью посыла сразу приковал внимание собравшихся. «Мы знаем 7 дней творения, 40 всемирного потопа